везде, где межи церкви пролегли. Служите Господу со всем усердием, и скорбь и радость братства раздели. Служение любящих, служение искренних проявится не только на словах. Кто Иисусу служит, тот поистине для ближнего евангельский слуга. Служите Господу в святом собрании, где льются звуки песен и молитв. Служите под свист ветров изгнаний, когда душа тоскует и болит. Служение любящих, служение искренних проявится не только на словах. Кто Иисусу служит, тот поистине для ближнего евангельский слуга. И если нет друг вас привел смущение, и если друг поднял на вас пету, при ободрении, при поношении служите верно Господу Христу. Служение любящих, служение искренних проявится не только на словах. Кто Иисусу служит, тот поистине для ближнего евангельский слуга.